Глава 9. Нимб меж рогами. И вот стоим мы, значит, в одной пещере в зале состязания данжа. С одной стороны приверженец проклятых, и с другой злющий некромант, сторонник мертвых. Темный маг нападать не спешил, очевидно осознавая, что только что прошедшая вспышка, изменившая меня до неузнаваемости, не принесет ему удачи или счастья. А, скорее всего, он уже догадался, что скоро ему могут прописать сказочных люлей, и путь его будет окончен. Я же пока не до конца понимал самого себя. Ощущения были очень странными, если не сказать более грубо. Я был не в своей тарелке, точнее, теле, и если бы некр ударил сейчас, то, вероятно, даже бы не напрягся. Я сейчас реально был в странном состоянии. Знаний мне никаких новых не пришло, а вот сотни новых ощущений требовали определения. Слишком уж они были невнятными, если не сказать проще, странными. «Слушай, чел, мне, если честно, на этого наплевать», — указав на останки мага с разбитой головой, произнес некромант. «Может, просто миром разойдемся? Как-никак с одной стороны стоим». «Каким миром? Куда разойдемся?» — спросил я и с удивлением вспомнил этот голос. Он как раз был в моем сне, во втором сне, где пляж и все дела. Я даже немного языком подсокал и ртом покривлялся, привыкая к новому речевому аппарату. А потом тупо посмотрел на руки. Человеческие крепкие руки с тонкими светлыми линиями, словно от микросхемы или еще какой-то электронной тематики. Да, наверное, хорошо, что Маша этого уже не увидит. Как интересно, у меня оружие изменилось. «Да все ты понял. Ну, я отсюда сваливаю, а ты дальше топаешь, окей? Я же тоже от хорошей жизни всем этим занимаюсь и спину тут гну». На этом слове он снова нанес удар по проклятым тварям, которые, осмелев, начали наступать. Но, получив серой волной, часть из них просто сдохла, а вторая отошла назад. «А что ты делал с паладином и магом, если не лизал им задницы своим подчинением?» «Так, играл. Мобов бил, миссию выполнял». Словно бы растерялся этот хитрожопый некромант. Или вид делал, не знаю. «А то, что они светлые, так это все прошедший со временем символизм. Я был почти у столицы, там всех нанимают. Король золотом разбрасывается и нанимает всех без разбору. Демонов натравляет на мертвецов, а некросов на рогатых тварей. Все логично и высокооплачиваемо». Казалось, что некромант вроде понял, что пока его жизни ничего не угрожает, и немного успокоился. «Ты же вон тоже? Это тупо, ни разу не логично». Не дал ему договорить. «И скажи мне тогда, а кого король натравливает на рыцарей и паладинов?» Ответил и тут же задал вопрос я, сделав первый шаг, который, на удивление, дался мне нереально легко. Хотя это тело было мне совсем не знакомо. Оно было не особо-то и крупным, но ощущения были такими, словно я в теле титана, сильного такого титана. «Я чего-то не понял. Ты решил, что тут все против тебя? Или, в принципе, не видишь, как изменился мир? Или смена масти тебе башку совсем снесла?» Некр скрестил руки и нахмурился своим бледным худым лицом. Хотя тонкий жезл в руке я не опустил. «Ты играл ранее в игры, ну, другие, да даже неважно какие. Решил я зайти издали». «Ясен красен. Ты играл на стороне зла?» «Было дело». Немного подумав, осторожно кивнул некромант. «И, будучи темным, ты работал на светлых, убивал своих солдат, рушил города союзников». «Я понял тебя, но это же немного другая игра. Это же не консоль и даже не псевдовирт. Тут у нас жизнь на кону, а чем раньше мы закончим, тем скорее освободимся. И какая разница, кто это сделает?» Он меня по-прежнему не понимал, но это пока не страшно. Я же пытался освоиться в новом теле. Руками там размахивал, крылья попытался ощутить. Да даже просто габариты свои пытался осознать. Скособоченность ушла, и я теперь немного вихлял при шаге. «Хорошо, тогда ответь мне, друг некромант, что будет с тобой и мной, когда король укажет на нас и спросит, а чего эти темные живы? Что произойдет? «Ну, я надеюсь, мы всех убьем и уйдем. Он улыбнулся, но была сия эмоция на удивление фальшивой. Лоб его прочертила глубокая морщина. Видать, мысль новая проскочила. Или он решил, что смерть не так уж и далека, потому и расслабился. «Так зачем до этого доводить? Мы с тобой вроде не по разные концы мироустройства и против превосходящего противника. Думаю, можно и союз заключить». «Я бы предпочел этого избежать. Давай я вон тот камушек подниму и оставлю тебя». Я не вернулся, так как, если бы каждый раз так делал, не дожил бы до и середины срока. Однако я понял, о чем он говорит. Идя к нему, я заметил синий камень в золоте, валяющийся рядом с какой-то дорожной сумкой. «И что же это?» Смотря прямо в глаза некро, уточнил я. «Это телепорт, но мы его так называем. Прямая дорога к дверям столицы. Тебя тут пару дней точно никто трогать не будет, слишком далеко. Ну, я могу уйти?» «Нет», — твердо ответил я, вызвав свой меч без какого-либо напряжения. А когда он появился, я с удовольствием оценил его взглядом. Клинок преобразился в черный, словно провал в мироустройстве стержень, плавно сливающий черным туманом. Такое оружие было у ангела. Сука, она меня еще тогда могла обучить этому заклинанию. Ладно, потом буду мстить. Я подошел к напрягшемуся некроманту, готовому ко всему, или почти ко всему. Хотя игра впереди долгая, так что я могу сохранить тебе жизнь для какого-нибудь неожиданного поворота. Спасибо. Расслабленно выдохнул негр. А затем он охнул, когда мой клинок легко пробил его сердце, повинуясь моему резкому выпаду. «Да не за что!» Вынимая чистый меч гнева из тела, закончил я наш диалог. Противник в тылу мне был совсем не нужен, тем более тот, кто видел меня настоящего, под нынешней маской светлоликого ангела. Честно говоря, я полагал, что мои изменения и рост в уровнях покажут местным демонам, что мы на одной стороне. Но эти тупые твари перли на меня с такой лютой яростью и с таким отсутствием инстинкта самосохранения, словно у них даже сотни был шанс против меня. Сначала их просто кромсал на куски, призванный мечом гнева. Потом убивал, отступая. А уже после этого я встал на крыло и просто полетел вперед к боссу, минуя этот бесконечный ковер из членистоногих бесов и еще каких-то неклассифицированных образин, и экономя собственное время. Ведь ежу понятно, что эти монстры при моем новом уровне мне не ровня. Слава всему проклятому, крылья у меня остались, правда, теперь они были белыми и стали куда длиннее предыдущих, но это все неприятные мелочи. Пролетев три больших помещения, полных всякой огненно-рыжей шушеры, я влетел в зал, где сидел босс локации. Это была не такая тварь, как мы видели ранее. Это была странная колючая гусеница, на краю которой, в месте, где должна быть голова, было вполне человеческое женское лицо, только жирное, как и все туловище позади. Я присел аккурат перед этой зверюгой, проигнорировав крики мобов, лениво гнавшихся за мной. И вот же зараза, получил по морде такой смачный удар, что отлетел точно в надвигающуюся на меня ораву демонов. И больно, и обидно. Как ноги унес, даже предположить сложно. Но вот зуб даю, были бы у меня обычные крылья, мне бы их точно успели оторвать и взад запихнуть без маски. А так шанс был пойман. Я доблестно ретировался, неся потери от различного метательного оружия. Что не так с этим миром? Почему я на любой стороне чужак? Это вообще нормально. Я уже даже переродился, а меня по-прежнему никто не любит. Но это я так, из вредности бухчу. Да и текущая по ногам и туловищу кровища немного бесит. Тем не менее, до Алексея долететь смог. Только вот больше уже ничего. Едва упал перед ним, я только ляпнул. Я вернулся. А затем сознание меня покинуло, уносясь в далекие дали моего больного сознания. Громкий неожиданный взрыв, совмещенный со страшным и крайне вульгарным матом, привел меня в сознание достаточно оперативно, отпугивая, как мне показалось, приятное сновидение. Оглядевшись в сонливом состоянии, я увидел Лёху, который рядом бился не на жизнь, а на смерть. Бушующий в стороне огонь сжигал десятки мобов, но часть из них были иммунны к огню. На самом деле их жалко даже больше, ибо их пожирал и рвал на куски Лёхин пет, шестой. Какая же это страшная зверюга, одним ударом своей клешни умудряющаяся буквально ополовинивать врага, а точнее делить его на две неравные части. Сам же демонолог выглядел плохо, магическое истощение налицо. А я тут разлегся, надо исправляться, а то даже как-то перед собой неудобно. Сев ровнее, ощущая множественные раны по всему телу, я резко поднялся, вызвал черный меч и улыбнулся. Мы еще всем покажем. Затем читаю заклинание на призыв огненного щита, но он не появился. Вместо него брякнул какой-то странный звук в голове, и все. Ладно, и без него справлюсь. Вперед. Лёха встретил мой подъем бодрой улыбкой и одобряющим кивком, а затем мы выступили единым строем из трех единиц, сминая принесенный мною паровоз и ставя точку в этом нелепом противостоянии. По окончанию бойни мой нынешний товарищ лежал, как выжатый лимон в позе мокрой тряпки. Я же покачивался, но все же стоял. А вот шестой с жадностью небывалой прытью поедал трупы побежденных мобов. И таким нехитрым образом лечился. Вокруг же было жутко. Дым, смрад, огонь, который вообще не собирается тухнуть. Огонь. Не время валяться. «Вставай, недодемон! Пора собирать жатву!» Дернув Лёху за руку, я помог ему подняться. «Начинай слева, я пойду справа, а затем мы убьем ту жирную суку, сидящую в основании этой крепости». «Уговорил, но ты мне ещё много чего должен рассказать. А где, кстати, Маша?» Вдруг очухался демонолог. «Кинула она нас, встретила мужа и удрала с ним», будто сплюнув, ответил я. «Если её не грохнут, то мы, вероятно, встретимся через время по разные стороны баррикад». «Жаль, хорошая девчонка, неприятно будет её убивать». «А ты не жалей, и всё будет нормально. Всё, я пошёл за зельями, а ты как хочешь». «А я хочу ванную», — ответил демонолог и ухмыльнулся. «То есть ты всё это время валял по полянам чужую жену? Стас, грех это!» «Ой, да на мне уже и клима оставить некуда», — отмахнулся я, а затем прочёл вспывшие в голове строки. «Он мужем её был, большим, красивым, статным, как олень. Хотя чего уж как, с рогами он отбрасывал и тень». И под общую ржачь мы и начали собирать элики из огня, периодически придумывая метафоры для рогаченного мужа нашей бывшей спутницы. Около часа спустя, когда мы наконец закончили работу пожарных и восстановились, приходя в себя и отпаивая слабенькими зельями, я чуть более подробно рассказал про исчезновение Маши из нашей группы, после чего мы присели у последнего очага и, нанизав на мечи куски наиболее привлекательной демонической плоти с прослойками светлого сала, решили отдохнуть перед броском в глубину. «А тебе с новой миной это есть можно? Или ты только на вид ангелочком стал?» «Я тебе сейчас ударю», — беззлобно констатировал я своё намерение. «Нет, масть осталась старая, маска новая. Ну, у тебя это ещё впереди». «Слушай, а ты чем занимался до этой игры?» Вдруг, резко сменив тему разговора, спросил меня Алексей. «Я не хочу об этом говорить», — ответил я, искренне посчитал, что это его не касается, да и рассказывать особо не о чем. «Заметь, никто ведь не хочет», — возмутился мой товарищ. «Уже, блин, пятого спрашиваю, и всё один и тот же ответ. Тебя это не напрягает?» «Наверное, я наморщил лоб, так как Лёха это заметил». «Вижу, что напрягает. Ты, очевидно, как и я, вроде бы как всё помнишь, но даже в слова это облачить не желаешь. Не настораживает?» «Крутится воспоминание про детство, как в камеру ложился. Что думал перед этим, и всё? Остальное как в грёбаном тумане». «А вот теперь настораживает», — нахмурившись, подтвердил я его догадку. «Это что, получается, у нас какой-то мемоблок? Игра блокирует наши воспоминания? Или что-то вроде этого?» «Не знаю, но я уже месяц над этим думаю, но ответа, как ты понимаешь, я всё ещё не нашёл. Странно, блин, это. А главное, совсем не в духе такой лютой игры. В чём смысл такого ограничения? Кому от этого теплее или прохладнее?» «Согласен с тобой. А есть теории?» Я перевернул кусок мяса и снова посмотрел на демонолога. «Полно. Только как подтвердить хоть одну? Ты вот что мне можешь рассказать? Ты сюда за любовью, развлечением или по работе? Так сказать, по найму?» «Если честно, то по найму. Ну, я так это помню». «А ведь и я тоже. Газета?» «Верно». Уже куда более настороженно подтвердил я. «Суки! Это вообще в целом ложные воспоминания!» Алексей подскочил и со злости взмахнул крыльями, поднимая ненужный ветер и пыль, который полетел на нашу пищу. «Я так и знал. Ты уже третий, который говорит, что если честно, то по работе, а остальные гонят, что развлекуху ради или типа. Вы не смейтесь, но я за бабой». В словах его был смысл, так что я тоже призадумался. Все, кого я раньше встречал, именно это и говорили. Но это казалось мне логичным и подозрения не вызывало. Хотя если взять за веру то, что они мне наврали, то тогда теория действительно верная. «Ты себя накручиваешь», — выдал наконец я. «Это я себя накручиваю? Да ты посмотри на нас. Мы сидим в этой подземке в одиночестве, о прошлом не говорим. И глянь, до какой степени мы по-разному себя ведём. Если верить, что нам впаривали всё ради стандартизации, то это всё конченое дерьмо. Я качаю магию огня, словно у меня в голове принцип какой-то забит. Ты учишь и магию, и боевым умением хвастаешься, как только можешь. Плюс всё у тебя идёт как-то проще, что ли. Смотри сам, вообще припёрся с морды какого-то архангела. И, блин, вот, ей-богу, только по шмотку я тебя и узнал». Демонолог посмотрел на меня пристально, а затем расслабился и махнул рукой. «Ладно, забей, у меня уже нервы ни к чёрту. То ночами спать не могу от ужаса, то сны какие-то жахнутые снятся. Ну а как же Маша мужа своего узнала?» «А чего это ты у меня спрашиваешь?» Демонолог развёл руки, а крылья его нервно задрожали. «Может, это каким-то условием договора регламентировалось?» «Возможно». Я снова впал в задумчивость, глядя на запекающееся мясо. Ища примеры, но ничего такого не вспомнил, а затем спросил то, что меня зацепило. «А что за сны тебя так доводит? Сказать можешь?» «А чего нет?» Он качнул плечами. «Буквально дня два назад приснилось, что я во главе какой-то армии, да ещё каких-то чертей, но не в бою, а на параде каком-то. А вчера на привале приснилось, что я вылез из капсулы, а наш мир уничтожен демонами, и я не человеком был, а демонологом, и там меня встретили как одного из повелителей». «Хера себе!» – удивился я, перекручивая в голове собственные сны. «Вот такая у меня дурацкая голова и сны в ней. Ну так что, есть мысли по этому поводу?» Я посмотрел на подгорающее мясо и убрал с огня ужин. Что я видел во сне? Деву, некроманта, как мумия, и двух демонов. И что думал? Думал, что это будущее. А потом мне снилось, что я с ангелом в койке. Ну, тоже прямо сказать, сны грибные какие-то. «Что еще было в твоих снах?» — спросил я, надеясь на расширение общей паранойи. «На эту ночь я был в какой-то комнате из черного камня. Там были еще несколько демонов и один покойник. И мы все смотрели в какое-то окно, из которого почему-то текла кровь. А почему ты спрашиваешь?» Я рассказал про то, что снилось мне, про призыв на балконе и про красивую ангельшу в кровати, а также про то, что сейчас, пока лежал, тоже вроде как начал что-то видеть, но меня разбудили раньше. Не похоже, что сны у нас каким-то образом связаны. Но сам факт неожиданных сновидений в последние дни меня немного напрягает. Честно отозвался я. «Давай пока отложим этот разговор, пойдем и подумаем, а ночью я попробую во сне еще что-нибудь выяснить. Мало ли, может, они все же программные». «Согласен, пожрём, подерёмся и спать». На то мы решили. И все как по расписанию. Поели, подрались и дошли до босса, знакомого мне Жарабасина, после которой шея и половина тела болели до самой ночи. Думали, возьмем её с наскока. Ага, сейчас, два раза. И оба раза лицом в дерьмо. Едва не слились, как дети в первые дни этой великолепной игры. Тварь оказалась сюрпризом. Возвращала любой урон едва ли не с усилением, да еще и усталость добавляла, как игры с носорогами. Долго мы думали, прежде чем начали использовать окружение против нее, ну там костерок под толстой жопой, камни на голову и прочее неугодное и метательное, вплоть до швыряния в нее ее же охранниками, где урон мы напрямую не наносили. Убили, хоть и потеряли шестого, половину сегодняшних зелий выдули и сами вымотались, как сволочи после марафона и колки дров под палящим солнцем. В итоге эта сволота решила почить со всеми вытекающими на пол последствиями и одаривая нас очередной призовой сферой, внутри которой бушевало лихо закрученное пламя, а не записка. Поднял эту штуку я, но, немного подумав, передал ее Алексею, а он только бровь заломил. «Если оно одноразовое, то ты у нас с огнем лучше работаешь, хоть не зря вложимся», ответил я, ожидая продолжения, и оно случилось. Огненный вихрь вырвался из расколотой сферы и обернулся вокруг Лёхи и меня, после чего унесся в сторону потолка, поджигая редкие каменные капли сталактитов. Я особых изменений не заметил, а вот Лёха улыбался как кошак. «Успех?» — уточнил я. «Ещё какой! Усиление школы огня, но это можно проверить только на поверхности, так что подождёт. Мы отдыхать тут будем или повыше где?» «Тут я как собака устал. Завтра на крыло встанем и вылетим, не проблема». «Окей, тогда тут и расположимся», — улыбнулся мой соратник, и как раз в этот момент ему прямо на голову упала раскаленная капля с потолка. Не сговариваясь, мы задрали головы и взглянули вверх, а затем быстро поняли. «Сейчас помрем, даже ждать не надо». Наверх мы неслись, как истребители, быстро и четко, не отвлекаясь на остановки и отдых. Пещера бывшего данжа заваливалась ступенчато, а мы не хотели рисковать и оказаться на ее пути. Так что на поверхность под моросящий дождик мы выскочили как две пули, как раз за секунды, как вся пещера сложилась вовнутрь, напоследок выплеснув из себя едва ли не пару тонн пыли и грязи. Уже на природе мы приземлились и отдышались, едва переводя дух. «Опять дождик», — тихо продекламировал Лёха и закашлялся, выплёвывая с выдохом пыль. «Не было печали», — отозвался на это я и вызвал воздушный щит. Однако вместо него меня окутало некое свечение, которое лопнуло как пузырь и стало невидимым. Как бы это сказать, я знал, что щит на месте, а вот и дождь, заливавший мне за шиворот, похоже, нет. В общем, мокрые, замерзшие, как собаки, да еще и злые от того, что не знаем, куда себя подать и что делать дальше. Мы с Алексеем топали по грязной размытой тропе в молчании. Казалось бы, совсем простое желание о сухой комнате или как минимум о крыше, сейчас казалось настолько несбыточным, что было тошно. Летать под ливнем также не вызывало у нас восторга, так как над кромкой деревьев ветер поднимался такой, что держать направление было нереально. И холодно к тому же. Единственное, что нас сейчас не беспокоило — вопрос воды и еды. Вот уж чего у нас было навалом, так это мясо. Только это уже совсем не радовало. «Слушай». Вдруг разорвал тишину Алексей и, подняв руку, создал огненный щит, который хоть и отсекал воду, льющийся с неба, но всё же ещё и шипел, как сковородка, заставляя каждую отдельную капельку испаряться, не долетая до демонолога. «А ты сам выбрал сменить класс на ангела, или там других вариантов не было?» «Были, но мне показалось, что все они какие-то убогие. Ну, к примеру, там был демон-боец, тёмный маг, полукровка и ещё кто-то. Демонолог ещё на полсотни уровней и падший ангел. Но мне это и не приглянулось, но остальное вообще в депрессию вводило». «Так ты падший ангел?» Словно только осознал этот факт Лёха и протянул. «Понятно». Разговор на этом затих, но вот идущий рядом человек, не подвергающийся холодному душу, меня начал раздражать, поэтому я мазнул глазами перед собой, вызвал меню. Разобраться, наконец, куда делся мой огненный щит. И каково же было моё удивление, когда я провалился в список изученных заклинаний. «Внимание! Ввиду изменения вашего класса, часть ваших заклинаний видоизменяется и меняет саму суть своей работы. Обратите внимание на изменения». Далее шёл мой старый список заклинаний, исполненные преимущественно красным цветом. Оливей некоторых были новые, так сказать, на замену, написанные золотыми печатными буквами. И вот как раз в этот список и попали мои. Огненный поток, огненный щит, кольца огня и ещё парочка непопулярных у меня заклинаний. Но самое противное, туда попало моё основное умение «Призыв демона». Однако не успел я начать ругаться, как дошёл взглядом до пассивных умений и едва не упал в грязь под ногами. Моя демоническая аура сменилась на ангельскую. Теперь меня зверю не шугается, а просто не нападает. Я остановился и пролистал список с заклинаниями обратно. «Что-то не так?» — насторожился Алексей, но я только головой покачал. «Часть заклинания изменилась, надо протестировать то, что прокачано было». Ответил я и повернулся в сторону двух стволов каких-то сосен. Протянул руку. «Сейчас буду смотреть, на что мне изменили огненную струю». «Артелани Атира Бестура». Прочёл я неизвестное мне ранее словосочетание и ожидаемо получил фигу. Ну, на самом деле, ничего удивительного. Ни разу не получалось сделать всё сразу. Поэтому я прочёл его раз пять, пока наконец моих пальцев не сорвались разряды молний, которые, цепляясь за воды и уступающие ветви, выкрасили пространство перед нами в нежно-голубые тона. В отличие от огня, эффект был кратковременный, но эффектный. И даже куда более эффектный. Я сглотнул и даже забыл о том, что на меня льётся вода. «Круто!» — выдохнул мой товарищ. «А что у тебя ещё поменялось?» В общем, чтобы не растягивать описательный процесс моих мучений, я проверил полный перечень боевых активок. Огненные кольца изменились на некое подобие ударной волны, которая больше отталкивала, нежели реально повреждала. По крайней мере, так мне сказал Лёха, которого эта волна отбросила в дерево. Столь полезный и гармоничный мне огненный щит преобразился в какое-то подобие острого треугольного святого щита, который вспыхивал золотым свечением, если по нему ударить, а если ударить сильно, то с него летели симпатичные искры. К моему сожалению, дождь он пропускал, как и воздушный щит, который хоть и изменился, но по-прежнему отзывался на часть старого заклинания и жеста. А вот с мечом возникла странность. Он тоже заменился с меча гнева на лик справедливости. Тот же самый меч, только белый. Но самое прикольное в том, что я, будучи и проклятым, и святым, могу вызывать оба оружия. А ещё... Моё заклинание призыва изменилось кардинально. И не только тем, что стало раза в три длиннее и куда более сложным. Оно требовало заплатить захваченной душой, коих благо было с избытком. Однако мне долго не удавалось понять, что она вообще теперь делает. Ну, вздрогнем. В очередной раз, пытаясь произнести непроизносимое, с азартом решил я. Лёха только пальцы скрестил. «Давай, я в тебя верю». Ух. Вздохнул я и начал. «От марте арта эль цувир, ден дель фульта эль туир, ком де урта эль цэр, деур фальта ин дуртин, а вы карта анла». И в этот раз всё удалось с первого раза. Развернувшаяся перед моими глазами сокращённая панель меню содержала всего три окна, делённых на две части в неравных пропорциях. В верхних делениях были какие-то числовые показатели, которые составляли нечто вроде цены в уровнях душ. А в нижних частях были новые заклинания и описания к ним. «Ну?» — нетерпеливо спросил Лёха, когда заметил, что взгляд у меня стал рассредоточенным. «Суккубу гну», — ответил я. «Тут ссылки на три других заклинания. Погоди, сейчас прочту их». «Ага. Смотри, недлинное заклинание исцеления требует расход маны и доплаты душами». «Это надо», — кивнул Алексей. «Не отвлекай», — пресёк я его болтовню и посмотрел на второе окно. Считывая заклинание, чтобы оно попало в список изученных. Второй обменивает уровни душ на единицы маны И мои очки жизни. Ну, так себе. Так, сава третья. Охренеть. Да что такое? Чего ты замолчал? Подскочил ко мне Лёха и даже начал трясти за плечи. Ты не поверишь. Читаю. В обмен на тройдушие вы можете воскресить любого убитого смертного. Вернувшийся из мира умерших появится рядом с вами, с полными показателями жизни, но полностью лишённый магической энергии. Свернув окно, ничего не выбирая, я посмотрел на задумчивое лицо Алексея, который явно был в своих мыслях. Да что там, и мне было над чем подумать. Воскрешение. А что такое тройдушие? Первым задал вопрос Лёха. А этого, к сожалению, никто этого тут не написал. Честно признался я в том, что понятия не имею, что надо обменять на целую человеческую жизнь. В общем, наше дурацкое состояние мы оставили, но вот мысли про открывающиеся для меня возможности не оставляли. Так и продолжили путь, высказывая свои варианты по вышеназванному вопросу и попутно проклиная грёбаный дождь. И часа два спустя нам улыбнулась удача. Мы обнаружили какое-то малюсенькое селение, или даже, возможно, простую старушку местного егеря. Пять небольших домиков стояли посреди опушки кружком вокруг колодца. И из двух из них чадил легкий дымок. Пришло время решать, что делать и как. «Надо сначала узнать, кто внутри», — настаивал Алексей, пока я пытался связать ему руки. «Зачем сразу связывать?» «Не ссы, я так 100 раз делал», — отбивался я. «Да вы все так говорите!» «Нет, серьезно. Я посмотрел демонологу в глаза, и он вроде как даже поверил. «Ладно, но если что, я вызываю 6-го». «Ну, разумеется, я же в бою и затупить могу. Заклинание спутать или еще чего вычудить. А твой Пет, он точно свое дело знает. Так-с, не жмет? Ну и славно, пошли вон к тому дому». Выбрав ближайший домик, стоящий на своих посреди опушки, мы приблизились к нему. Я без труда взлетел на пару метров, заглядывая в окно. За мутом преграды было видно 3 фигуры, мирно сидящие за столом. Однако рассмотреть их принадлежность к тем или иным силам я не смог. Опустившись на землю, я указал на 2-й дом с идущим из него чахлым дымком. Там я повторил то же самое. Единственное, что поменялось, фигур внутри было всего 2, и вроде бы одежды у них были светлыми. «Будем сюда пробовать», — шепотом произнес я, но Лёха меня отдёрнул. «Ты сам-то готов, если что?» «К бою?» «К тому, что они примут тебя за своего». Он показал связанными руками на меня сверху донизу. «Ты, вероятно, еще не привык, но у тебя глаза голубые, а волосы светлые. А харя твоя бесстыжая, ты уж извини, смазливая, как у гомосека. Я не к тому, чтобы ты отглядывался чаще, но все же делай скидку, ты сейчас светляк. Надеюсь, хоть не по-настоящему». «Вот значит как». Я потрогал лицо руками, но кроме мокрой поверхности ничего особого не нащупал. «Ладно, попробую проканать за светляка». В этот момент дверь за мной резко открылась, мне пришлось быстро поворачиваться и готовиться к любой агрессии, но даже беглый обзор местности меня успокоил. На пороге стояла высокая незнакомая мне девушка в длинном светлом плаще, смотрящая на меня, сильно задирая одну бровь, что весьма забавно терялось в ее длинных и, не побоюсь сравнения, огненно-рыжих волосах. «Добрый день», — выдавил я из себя и улыбнулся. «Добрый?» Уточнила она и посмотрела на Лёху, а затем отшагнула назад и захлопнула дверь. «Думаю, нам стоит отойти», — решил высказаться мой соратник, как раз за мгновение, как вся стена и дверь превратились в опаснейший конструктор, сплошь собранный из острых щепок и других материалов, из которых были сделаны ранее преграды. Удар воздушного потока был столь силен, что образовавшиеся щепки буквально усеяли весь мой невидимый щит прямо по полусфере. Она с Лёхой сбила с ног и отбросила до самого колодца. Упал я неудачно, на спину, а головой приложился по каменному боку вышеупомянутого колодца. Девушка, устроившая нам такой радушный прием, стояла в проеме дыры в стене с длинным черным посохом, а за ее спиной стояла ее напарница, которую я, к своему сожалению, слишком близко знала. Однако своими знаниями блеснуть не успела. Домик, теперь уже находящийся сзади, внезапно тоже разразился грохотом, и из него словно ураган вырвались 2 игроков. Знакомый мне оборотень и здоровенный плечистый демон, а за ними выглянул весьма мелкий персонаж. Да только мне уже было не до него. Димка подлетел ко мне в одно мгновение и уже вскинул свою лапу, как я прочел заклинание, максимально щадящее окружающих. Концентрическая сфера разнеслась вокруг моего тела, отправляя и демона, и Димку в полет, а заодно укладывая Джесс и 2-ю колдунью на пол и относя в сторону по грязи Лёху. Мата добавилась значительно. Я только попытался подняться, как мне в спину влетел огненный снаряд от мелкого. Давненько не получал ожогов, но, видимо, пора вспоминать. Опрокинуло меня весьма неприятно, но догнавший меня поток воды лихо снял ощущение перегретой плоти. Хотел уже закричать, что я свой, но Димка не дремал. Набросился со стороны и так полоснул меня по груди, что я невольно сжался от боли и отмахнулся. Во время такого хаотичного сопротивления сработал забытый мною на руке святой щит, который с яркими иллюминациями сбросил оборотня на землю, причем я даже не ощутил веса этого волка. Однако поздно я решил вести переговоры. «Одни с Оливери!» Произнес я новое заклинание и ухватил рукоять меча по имени Лик Справедливости, который вспыхнул, как джедайский меч, едва не смазываясь в пространстве. Такой вот он был яркий. Демон ощерился и не решился на новый прыжок. А вот демон, который был очевидным петом того мальца, не страдал излишней трусостью, потому и бросился ко мне, не разбирая дороги или наших весовых категорий. Взмах, щит и добивающий в голову. Меч мягко пронзил лицо рогатого демона, который после такого словно взорвалось, роняя на грязную мокрую землю уже безголовое тело. Задним умом понимаю, что слишком долго стою на месте, замывая в небо, как раз до того, как по месту, где я только что стоял, прилетает огненный удар от колдуньи, а затем и молния догоняет меня в полете, уже от Джессики. Фигня какая-то, надо налаживать связи со своими. Делаю вираж над домиками и замечаю, как Лёха, уже скинувший с себя верёвки, бежит к группе темных. «Да мы свои!» — выкрикнул он, подбегая к мелкому, но тут словно заворожённо глядит в небо, где я нарезал круги. Девушки тоже с напряжением смотрели за моим полетом. Интересуются, куда я ударю, или гадают, улечу ли я. А быть может, не успев закончить мысль, я ощутил яростный удар точно по спине между крыльев. Да такой подлый удар меня не на шутку взбесил, особенно когда я потерял вызванный клинок и кувыркнулся в воздухе. В ходе нового положения было совсем несложно развернуться прямо в воздухе, правда, продолжая иметь направление в сторону земли. И вот стоило мне взглянуть на того, кто это меня так подло ударил, я увидел летающую демоницу из своего сна, черноволосую, ту самую, с балкона, и некого ощущения нашей близости. И словно молния просекла мне всю голову, когда увидел ее воочию. Память едва напополам не расползлась. Я не только узнал ее по воспоминанию сна, но и словно другую жизнь прожил, где мы были вместе почти 5 лет. Снежана Морозова. Я познакомился с ней почти 6 лет назад, когда поступал в университет. Еще на вступительных экзаменах, где я, боясь не поступить вообще, пробовался во все факультеты подряд. Снежа, напротив, знала, куда поступать, и потому не боялась, выражая уверенность и здравость мышления. В моей памяти, где вспыхнули тысячи ее образов, она была блондинкой с греческим профилем. И уж точно таких рогов, как я увидел сейчас, у нее не было. Но это оказалось и неважно, я ее все равно узнал. Да и её взгляд также повествовал о том, что вне зависимости от моей нынешней рожи, она тоже меня вспомнила. «Стас!» — вскрикнула рогатая демоница шикарными алыми крыльями и даже протянула ко мне руку. Но так как между нами было уже 20 метров, получился просто красивый жест. А затем я грохнулся в грязь, да так, что у меня из легких выбило всякий воздух. А спустя 3 секунды надо мной свесилась оскаленная рожа оборотня. «Диман, отвали!» — выдавил я из себя. «И без тебя тошно». Казалось бы, мир налажен, но была среди нас одна неадекватная дура, которая решила перестраховаться, или не знаю, что там у нее в голове делалось. Но по мне жахнул такой лютый удар молнии, что я, забыв про боль от падения, подскочил как после перезарядки и, сам выставив руку в сторону 2 магических куриц, заговорил. «Ресага делагатим!» И тут ни Диман, ни кто-либо еще не успели среагировать. Воздушная масса, заряженная какой-то новой силой, ударила по девчонкам с такой дурью, что они впечатались в обратную сторону своего убежища, которое, завалившись, свалилось назад, а уже изрядно расшатанная крыша накрыла обеих. И вот после этого я повернулся к яростно дышавшему Диману. Однако разговора даже начать не успел, как между нами с яростным ревом адовой бездны прямо из-под земли вылезло нечто, в чем я быстро узнал 6-го. А вот оборотень оскочил, едва не заскулив. «А ну-ка все на землю!» Вдруг закричал Алексей, вскакивая на своего монстра, растопырив руки и на всякий случай поливая всех вокруг огненными всполохами, эффектно шипящими под надоедливым дождем. «Хватит тупой агрессии! Вы совсем все слепые! Мы на одной стороне!» «А ты вообще кто?» Подал голос мелкий демонолог, чей безголовый демон уже почти утонул в грязной луже. «Я ваш ум, разум, идиоты! Вы чего все такие злые? Жизнь слишком прекрасная!» «Хватит кричать!» Решил заговорить Диман, начиная меняться в человека. Мокрого, грязного, угрюмого человека. «Надоело уже! Стас, это ты?» Наконец обратился он ко мне, я только руки развел. «Уж извини, но вот...» И на этом слове рядом со мной упала, как настоящий герой, на одно колено из большой высоты моя Снежана, которая тут же поднялась и бросилась мне на шею. «Я знала, что найду тебя», — зашептала она, продолжая сживать мне шею. Охренели все, в том числе и я. Но не потому, что не хотел ее видеть или не желал найти свою вторую половинку, а потому что начал видеть в тех снах нечто пророческое или, прямо скажем, сценарное, искусственное, подозрительное. «Снежечка, прости меня!» С улыбкой отстранил я ее от себя. «За что?» «За это, Ангербал!» Клинок гнева появился в моей сжатой ладони точно напротив ее сердца, пронзая ее насквозь, обращая мой удар в магическое похищение души той, кто только что обрела потерянного любимого. Перед моими глазами тут же вспыхнуло меню. «Внимание! Получен редчайший артефакт. Троедушие. Данные нематериальные артефакты крайне редки и принадлежат они только проклятым святым ангелам или святым проклятым исчадиям. В вашей книге заклинаний есть одно умение, требующее данный артефакт». И, собственно, как я и побоялся. Ее душа легла в инвентарь не как душа игрока, а как душа любого монстра. Троедушие святого проклятого исчадия 86 уровня. Выглядела она как три капельки, касающиеся друг друга кончиками. Белая капелька, черная капелька, серая капелька. А затем мое тело просто упало передо мной. Ее рога, чешуя, алые пятна и даже доспехи стали рассыпаться как прах, оставляя на грязной земле лишь белоснежного ангела с нереально белыми крыльями, раскинувшимися за ее спиной. И вот в таком виде я ее никак не мог узнать. Выглядела эта девушка совсем не так, как в моем сне. Она выглядела как две капли воды, похожие на Лену. И это заметил не только я, но и медленно подошедший Диман. «Вот же ж сука!» Медленно закончил он свою глубокомысленную мысль. «И не говори», — поддержал его я. «Надо девочек из завала вытащить», — не меняя тона и не переводя взгляда, произнес мой старый товарищ. «А то ругаться будут». «Ага», — в тон ему ответил я, все так же не отводя взгляда с этой химеры, лежащей в грязи перед огромным шестым. Не буду пересказывать, что обо мне высказали спасенные нами из-под завала девчонки, но некоторых оборотов я даже и не знал. С одной стороны, было забавно смотреть на их злые мордочки, покрытые пылью, грязью и водяными разводами, но с другой, я же вроде как тоже немножко в этом виноват, так что забавно было вдвойне. Алексей, подошедший на разборку разрушенного домика, стал настоящим героем, когда угостил новых подруг зельями исцеления. Не пожалел заначки под каблучник. Затем мы все знакомились. Мелкий маг представился Маратом. И судя по тому, что крыльев у него нет, парень он скромный и тихий. Зато он хвастался, что неплохо прокачал магию и пета. Спорить я не стал. Кто хотел, и так видел, что я сделал с его прокачанным петом. Неизвестная мне рыжая девушка назвалась Верой и довольно легко забыла все, что случилось менее часа назад, так как, очевидно, умела ценить силу и умение ей пользоваться. Сейчас мы все шестеро сидели в одном из уцелевших домиков, где хотя бы было сухо. А между нами лежала бывшая Снежана. Она же ангел с лицом Лены. Каждый смотрел на нее и думал о своем. «То есть вы говорите, что раньше она была игроком?» — спросил Лёха. «Да мы, если честно, даже не уверены, была ли она тогда игроком или изначально была подставной», — высказал мою мысль Диман. «Да быть не может, что она была неписью», — взяла голос Вера. «Мы же Снежану уже давно встретили, и никогда даже сомнений не было в том, кто она». «И что? Мне Ленч говорил, что чем меньше игроков, тем сильнее остальные, тем умнее неписи». Выдал я свое мнение по этому вопросу. «Я хочу вам сказать, что он в последние свои минуты был весьма живым». «Ладно, хрен на Ленча. С этой что делать? Она же теперь просто мясо-кусок». Дима потыкал ее пальцем в щеку, но Джесс прекратила это действо. «Предлагаешь ее сожрать?» Спросил я, но массового смешка не удостоился. Видимо, коллектив у Димки сейчас скучный, до безобразия. «Ну, тогда не знаю». «На твою ангелу похоже, кстати». Снова ухмыльнулся Димка. «Слушай, а ведь ты прав. Я едва не подпрыгнул, но ограничился лишь тем, что встал и даже руку поднял на уровень груди. Далее вызвал меню и, вызвав блок с похищенными душами, отлистал список до самого начала. Вот она». Выделив взглядом иконку серой душой, я увидел, как она словно выпала из меню и упала на раскрытую ладонь. Все вокруг затаили дыхание, а я аккуратно повернул ладонь и позволил серенькому пламени упасть на грудь, лежащей святой между нами. «Значит так, если будет враждебная, убиваем ее все вместе. Кто ее пожалеет, будет убит следом». Пока она не очнулась, на всякий случай проинструктировал я. «Козёл!» Только и буркнула злая Джесс, как вдруг ангельша между нами резко дернулась, вздрогнула и, открыв глаза, нелепо взмахнула руками и часто задышала. А когда увидела меня, резко склонила голову и всем телом развернулась для максимального поклона. «Владыка, прости!» Произнесла она на удивление приятным и певучим голосом. «Прости меня, я же не знала, не понимала». И она заревела до дрожи в спине. «Чем дальше, тем страннее», — заключил Алексей, смотря на эту картину. «Это кто?» «Это мой пет пятого порядка», — ответил я, продолжая смотреть на эту дрожащую крылатую спину. И хрен знает, как она себя ощущает в этой шкуре. «Я счастлива!» Вдруг воскликнула она и выпрямилась, словно в ней вообще кости не имелось. Раз и она уже стоит передо мной. «Я отплачу вам за это». «Осторожно». Набычился я, готовый к любому удару с ее стороны. «Не бойтесь, владыка, я дам то, что вы так желали. Я научу вас тому, что вам пригодится». Она подняла руку и воскликнула. «Одни сали детиру». И в ее руках появилось нежно-белое копье. Без замаха она бросила его в стену, и снаряд прошил ее как бумагу. А рука снова воздалась кверху. «Ангер Фаси!» В этот раз копье было черным и дымящимся. Снова бросок, вторая дыра в стене. Мы только головами крутили, а она снова подняла руку. «Дисагентер Мазерат!» И вокруг нее словно вспыхнул светящийся купол, который едва не прожёг пол вокруг этой ангельши. Мы отступили, а она повернулась ко мне. «Спасибо за эту возможность. Мне больше нечему вас учить. Прощайте». И сфера с громким звуком «пук» схлопнулась, не оставив после себя ничего, кроме ощущения полного непонимания происходящего. «Вот тварь!» — наконец высказался я. «Сбежала!» «Да, я бы тоже, наверное, от тебя сбежал», — вполне искренне высказался Дима, а потом посмотрел на окружающих. «Ну, кто выучил новые заклинания?»